все пытаюсь изменить. Где-то ответы не молчи. Нашу любовь не переплыть. Где, где подали? Там, там к звездам мы. Просто коснись, снова люби. Близко опять бьются сердца. Просто коснись, снова люби, близко опять бьются сердца. Коснись, снова люби, близко опять бьются сердца.